Если бы я стал вам рассказывать все наши приключения, вы не поблагодарили бы меня, так как я задержал бы вас до восхода солнца. Мы скитались по всему свету, но постоянно что-нибудь мешало нам попасть в Лондон. Однако все это время я не забывал моей цели. По ночам я видел Шольто. 100 раз я убивал его во сне. Наконец, 3 или 4 года тому назад мы очутились в Англии. Мне было нетрудно узнать место жительства Шольто, и тогда я стал узнавать, реализовал ли он свой клад или он все еще у него. Я познакомился с одним человеком, который мог помочь мне, не называя имен, потому что не хочу никого подводить, и скоро узнал, что драгоценности находятся еще у майора. Потом я много раз пробовал пробраться к нему, но он был очень хитер и держал при себе всегда 2 борцов, кроме сыновей и телохранителя. Но однажды я получил известие, что он умирает. Я поспешил в сад при его доме, вне себя от бешенства, что он уходит из моих рук, и, заглянув в окно, увидел его в постели, по бокам которой стояли оба его сына. Я пробрался бы туда и сумел бы управиться со всеми 3, но сразу заметил, как у него вдруг отвисла челюсть, и понял, что он умер. Ночью я все-таки забрался в его комнату и перерыл бумаги в надежде, не найдется ли указаний на место, где он спрятал свои сокровища. Однако не оказалось ни строчки, и я ушел страшно огорченным и взбешенным. Прежде чем покинуть комнату, я вспомнил, что если когда-либо мне придется встретиться с моими друзьями-сейками, им будет приятно узнать, что я оставил знак нашего мщения. Поэтому я нацарапал знак 4 в том виде, как он был на плане, и приколол его к груди мертвеца. Было бы уж слишком, если бы его опустили в могилу без какого-нибудь знака от людей, которых он обобрал и провел.